Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай. Я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com. Бесплатные интернет-йога-курсы. И есть курсы углубленного изучения йоги платно в кругу единомышленников с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бирске, и это у меня видео, посвященное такой теме, что такое йога. Пытаемся мы в этом видео рассмотреть такую тему, так сказать, не такую простую, но попытаться ответить на вопрос, что такое йога. И, ну, я немного вспомню, прошлое видео у меня было посвящено преподаванию йоги, распространению знания о йоге в современную эпоху, в эпоху информационных технологий, когда вся информация, она распространяется через интернет. Если я еще помню, когда я еще в школу ходил, только появлялся интернет, и когда человек, он ссылался на что-то, говорил, что он что-то прочитал в интернете, и это звучало странно, то сейчас люди книги вообще не читают. Соответственно, если вы себя, ну, свою йогу не продвигаете через интернет, как-то, ну, себя не ведете свой блог, соответственно, люди о вас не знают. Такие реалии в наше время. И мы касались такой темы, как это лучше сделать, какие способы есть, какие варианты есть ведения блога. Еще мы там учитывали такой, как подготавливать, как готовить видео. Зачастую ведение блога — это не такое простое дело. На подготовку там часового видео может уходить от 5 до 10 часов времени. И, конечно же, это главная регулярность и соблюдение принципов йоги. В распространении знания йоги мы соблюдаем принципы йоги. И, то есть, ну, мы избегаем таких вещей, которые людей разъединяют. Из чего мы начнем сегодня? Такой вопрос, что такое йога? И тут, конечно же, проще всего сказать, чтобы пытаться ответить на этот вопрос, проще сказать, чем йога не является. Как она, например, ее очень часто связывают с медициной. Является ли йога медициной? Либо спортом. Является ли йога спортом или не является йога спортом? На таких двух крайностях иногда рассматривают, потому что йогу иногда ее преподносят как физкультуру, ну или иногда как медицину, как панацею, как волшебную таблетку. Но она ни тем и ни этим не является. В свое время, какое-то время в истории человечества, вообще на Востоке, по словам и слово йога, это достаточно широкий термин, и зачастую какое-нибудь то или иное духовное лицо, оно там в себя включало огромный перечень знаний, огромный перечень ответственности. Иногда это подразумевало, допустим, как в Тибете, там, в Древнем Тибете, там лама, он же был там, вот как Далай-лама, например, он был политический глава, экономический и так далее, и духовный. Но со временем это все стало расходиться, медицина пошла своей веткой. Потом все эти другие области, наука, религия, они пошли немного своей веткой, а йога, она как бы пошла своим путем. Да, Егор, привет. Я, ребята, потом отвечу на ваше сообщение. И в какой-то момент религия разошлась, и йога разошлась, и медицина пошла своим путем, и наука пошла своим путем. То есть в какой-то момент религия и наука, они как бы шли вместе. Потом, вот если мы на примере европейской цивилизации посмотрим, что в эпоху, ну, вот в Западной Европе, например, возникла современная наука, и когда стали проверять, ну, скажем так, вот эти вот догматы, представления о том, как сделан мир, их стали проверять опытным путем и стали смотреть в эти, как они назывались-то у них, телескопы самодельные, научились делать линзы, и они стали замечать, что все-таки Земля, она не в центре Земли, не в центре Вселенной. Вселенная, она все-таки вертится, Солнце, Земля, она все-таки вертится, не Солнце вокруг Земли вертится, а Земля вокруг Солнца. И от этого потом уже стала, ну, пошла уже современная наука. И она ушла своим путем. Медицина, соответственно, от нее пошла медицина. Ну и религия, она пошла своим путем. И на Востоке под словом йога подразумевается большой пласт всевозможных практик. Есть очень часто, если говорят, йога с Востока привозят религия, но йога, она может быть, как, допустим, йога зрительных образов. То есть янтра-йога. Например, вы смотрите на стакан, и он у вас вызывает какие-то образы, какие-то эмоции, какие-то ассоциации и так далее. То есть это янтра-йога, йога зрительных образов. Потом пранаяма-йога, у нас дыхательная йога. Дыхательная йога. То есть она тоже не подразумевает принятие на себя каких-то там религиозных взглядов. Соответственно, есть куча методов, которые, ну, не подразумевают каких-то религиозных. Если мы говорим в терминах йога-сутра Патанджали, то это называется Ишвара-пранидхада. Ну, она в других текстах по йоге или в других школах йоги может по-разному называться. Вот. Соответственно, иногда йога, она напоминает, внешне напоминает физкультуру. Некоторые упражнения йоги напоминают физкультуру, спорт, даже какие-то такие упражнения. И можно, в принципе, любой вид человеческой деятельности превратить в йогу. Для этого достаточно необходимо как минимум соблюдать первый и второй принцип йоги, принцип ахимсы, непричинения вреда, и принцип логики и здравого смысла. И получается, что тогда можно даже не только хатха-йога там, или крия-йога, тогда можно даже занятия на турниках или на брусьях, в принципе, можно превратить в йогу, но степень концентрации у вас там, ну, выше какой-то степени концентрации внимания вы уже не прыгнете. Я бы лично так сам сказал. Вот. Ребята, я потом отвечу на комментарии, потому что я не успеваю. Сразу следующий вопрос. Кто может заниматься йогой? Кому йога подойдет? В принципе, йогой заниматься может любой человек. Йога, она не разделяет людей по какому-либо признаку, по взглядам, и так далее. То есть с позиции йоги, то есть йога подходит любому человеку. Мужчине, женщине там, и так далее. Йога не требует от себя... Вот человека принятия на себя каких-то там взглядов, ну, кроме первого и второго принципа йоги, не требует вступать в какую-то религию. Но если, ну, опять же, бывает, что в недрах какой-нибудь индийской религии, допустим, тибетский буддизм, тантрический буддизм, и там внутри этой религии очень мощная йога. То есть такое бывает. Но опять же, это тоже бывает, но... Вообще, строго говоря, йога, она не требует на себя принятия каких-то религиозных взглядов. Соответственно, йога может подойти любому человеку. И если еще вернемся к вопросу медицины, йога и медицины. Действительно, бывает, что йога, она дает очень хорошие результаты. Именно здоровье. Человек начинает практиковать йогу, и у него там улучшается здоровье, там все вот это вот, все очень хорошо. Но это скорее исключение. Это скорее, знаете, даже не исключение, это скорее показатель того, как человек занимается йогой. С другой стороны, нету никаких гарантий, что вы получите, что ваше здоровье улучшится, что вы придете в йогу и у вас что-то получится. Гарантий нету никаких, понимаете? Это в йоге все как и в жизни. То есть встречают по одежке, провожают по уму, и никто вам просто так ничего не даст. И гарантий никаких просто так никто не даст. Ну, пример какой-нибудь я приведу, я не знаю. Ну, вы там, например, купили кофейный аппарат, поставили его там где-нибудь, да, и не факт, что он у вас окупится. То есть в йоге все как и в жизни. Вот. Йога и наука. Ну, мы немного коснулись уже этой темы, йога и наука, что наука в свое время, она внутри, ну, это как вот пласт знаний, как правило, он шел один. Там все вместе было на Востоке, религия, и йога, и наука. Это был такой достаточно широкий пласт. И потом оно все пошло своим путем. Наука пошла своим путем. И разница между наукой и йогой. В йоге есть минимум два принципа. Первый и второй принцип йоги. Принцип ахимсы, принцип непричинения вреда. И он гласит, что Я буду всеми силами стараться не причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если возможности не причинять вред нет, я буду поступать так, как велит мне мой долг. Это первый принцип йоги и второй принцип йоги. Я буду все свои силы, знания и умения направлять на достижение поставленных мною целей. И прежде чем вовлечься в очередное дело, я спрошу себя, ведет ли меня это дело к поставленной мною цели, и если нет, то это дело будет безжалостно отброшено в сторону. Это второй принцип йоги. Соответственно, если вы соблюдаете первый и второй принцип йоги, то дело, которым вы занимаетесь, оно превращается, начинает превращаться в йогу. Но наука не подразумевает под собой какие-то морально-этические принципы. Цель ученого – получение результата. То есть получение, он там ставит какую-то цель, познать какой-то закон природы, или получить какой-то опыт. Вот. Но он не ограничивает себя какими-то морально-этическими нормами. Их скорее со стороны действующее законодательство как-то ограничивает. Потому что если действующее законодательство изменится, то, соответственно, и характер опытов может измениться. Вы знаете, как вот в нейтральных водах там пытаются делать какие-то опыты, даже где нету юрисдикции какого-то государства. Вот. Поэтому наука, она отличается от йоги тем, что нету. Ну и, конечно же, вы знаете, что вот ставят опыты на ни в чем не повинных обезьянках, мышках и так далее. Если с позиции йоги, то человек, практикующий йогу, он, скорее всего, откажется от получения опыта, от получения результата, чем будет нарушать первый и второй принцип йоги. Да, Рима, привет. Вот. Ну и мы проговорили, что основные принципы йоги – это первый и второй принцип йоги, принцип ахимсы, не причини вреда, и второй принцип йоги – принцип логики и здравого смысла. Из них выводятся все остальные принципы, такие как принцип гармонии, третий принцип йоги – обет отказа от страданий, потом дальше принцип гармонии и так далее. Все вот эти вот и все дальше упражнения, они выводятся из первого и второго принципа йоги. Цель занятия йогой. Цель занятия йогой. Да, ребята, всем привет. Я потом отвечу на комментарии. Я просто не успеваю. Вот. Цель занятия йогой. Цель занятия йогой – это познание своего высшего «я». То есть иначе тогда зачем все это нужно? То есть если мы говорим вот духовная цель, вот какая духовная цель в йоге может быть? Духовная цель – это познание своего высшего «я». Но людей, как правило, в йогу приводит не это. То есть мы не можем объяснить, что такое высшее «я». У нас нет такого опыта. У нас мозги, они используют предыдущий опыт. Мы когда что-то с чем-то новым знакомимся, мы его сравниваем с предыдущим опытом. Но у нас, когда мы говорим познать свое высшее «я», у нас опыта нету предыдущего. И мозгам не за что ухватиться. И тут, соответственно, нужны всякие вспомогательные вещи. И тут вот выходят на правую, во-первых, привычка заниматься йогой. Потом всякие вспомогательные мантры, янтры там и так далее. Ну, это там целый пласт. Но он, скорее всего, чем искать себе там какую-то тайную мантру или тайную янтру, надо начинать с каких-то простых упражнений. Чем вы там найдете какую-то действительно тайную практику, и не факт, что она у вас сработает, потому что гарантий никаких. Вам там будете искать, там годы жизни потратите, чтобы найти тайный слог мантры, а вам его скажут, а у вас регулярной практики нету, и вы просто не поймете, о чем был разговор. Поэтому цель познания своего высшего «я», но от простого к сложному. То есть от каких-то простых базовых упражнений. Начинать, конечно же, надо с хатха-йоги, с базовых видов йоги, с хатха-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги, грия-йоги. Ну, если мы говорим в терминах открытой йоги. Вот. Какие виды упражнений, ну и виды йоги? Ну и видов йоги столько, сколько проявлений человека, столько видов йоги. И какое вот там абсолютно, и любое упражнение может стать последним. Ну, то есть, как сказать, ну, до финальной мозаики опыта, он, никто не знает, как у каждого своя мозаика опыта, и каждый переоткрывает йогу по-своему. Поэтому сказать, вот надо там сделать столько-то упражнений хатха-йоги, столько-то упражнений пранаяма-йоги, и вы тогда вот все у вас там, и вы там просветлитесь. Это, никто не знает. Это может быть как упражнение хатха-йоги, так и упражнение мантра-йоги, то есть лично для вас. Но регулярность должна быть в практике, и базовые упражнения, они должны быть у всех примерно, ну, по крайней мере, одинаковые. Тем более, если вы претендуете на плоды какой-то одной школы йоги, соответственно, вы должны как можно больше выполнять ее рекомендации. Вот. И то есть пренебрегать хатха-йогой я не рекомендую. То есть это базовый вид йоги, и вполне себе, и как любой вид йоги, она претендует на то, чтобы дать человеку, ну, высшее знание, конечное просветление. Чем отличается йога от спорта? Йога и спорт, да? В спорте там спорт, он скорее выжимает из человека все, что там внутри в нем есть. Человек выгорает. Пока человек молодой, зубастый, это все весело, хорошо у него проходит, у него спорт быстрее, выше, сильнее. Но чем человек старше, тем у него потенциал свободного становится меньше. И на восстановление времени больше вот уходит. То есть, если там в 20 лет организм восстанавливается за какой-то там период времени, в 30 нужно еще больше, в 40 нужно еще больше времени, в 50, соответственно, еще больше времени на восстановление. И человек просто выгорает в спорте. От спорта человек выгорает, он подсаживается на вот эти, на гормоны наслаждения, от физических упражнений очень хорошие гормоны наслаждения. Человек подсаживается на это наслаждение и постепенно выгорает. То есть и цель отличается. Соответственно, цель спорта, она где-то вовне. Если мы говорим про йогу, то цель йоги – это познание своего высшего я. То есть точка отсчета, она внутри человека. То есть высшее я – точка отсчета. А если мы говорим про науку, это точка отсчета, она где-то вовне, и цель где-то вовне. Ну и также и спорт. Цель где-то вовне, и точка отсчета, она тоже где-то вовне. А если мы говорим про йогу, то высшее я человека, она и цель, и точка отсчета, в принципе, совпадает. То есть медицина, наука, спорт и религия, они пошли своим путем, потому что у них свои цели. То есть, а йога, она как бы пошла своим путем, потому что она человеку дает, ну, немножко другую. Она, ну, не немножко, а вообще другая цель у нее. Ну и, соответственно, разные виды упражнений где-то в разных школах упирают на одни виды упражнений. Если мы говорим в терминах йога-сутр Патанджали, например, вот Ишвара Пранидхада, то есть она где-то в каких-то школах йоги упирает вот на Ишвара Пранидхаду. Если говорить вот про йога-сутры Патанджали, в йога-сутрах Патанджали Ишвара Пранидхада, она выделена, ну то есть преданность Ишваре. Ишвара – это одно из имен Абсолюта. Она, вот эта практика Ишвара Пранидхада, она выделена как бы самостоятельно в йога-сутрах Патанджали. И она не считается обязательной. То есть для достижения конечной цели вот этой йога-сутр Патанджали, самадхи без объекта, то есть Ишвара Пранидхада там не считается обязательной. Ну и вообще там есть нюансы. То есть если ее практиковать как отдельную практику, как самостоятельную, она не всем подойдет. Есть, кстати, фильм хороший, называется «Святой Тукурам», по-моему. На Ютубе есть, кстати. Вот посмотрите, если вы как в главном герое своего отражения не увидите, скорее всего, вам Ишвара Пранидхада не подойдет. Вот эта вот преданность Ишваре в чистом виде. Вот, скорее всего, вам тогда уж точно в хатха-йогу идти. Каков показатель успеха в йоге? Показатель успеха и того, что вы продвигаетесь на пути, что йога ну, что уже процесс в йоге в вашем теле пошел, это в первую очередь то, что у вас появляется привычка. То есть вот новый день, и вы уже ждете, когда у вас будет практика йоги. То есть у вас появляется привычка. Привычка – это показатель того, что вы уже начинаете продвигаться в практике йоги. Thank you. что дает йога? Йога, она хотя сама по себе не медицина, не наука, не спорт. И она дистанцируется от каких-либо социальных процессов, движений там и так далее. Ну и люди, практикующие йогу, они, как правило, заняты своим делом. Ну, у них дом, работа, личная практика, и все свободное время от работы они посвящают личной практике, занятию йогой и так далее. Но что йога может дать? Ребят, я потом отвечу на все вопросы обычному человеку. Ну, во-первых, если человек не собирается, он только познакомился, пришел в йогу, и, конечно же, про высшее я, он еще как бы себе такую цель не поставил. Ну, человеку надо разогнать целлюлитик, например. Похудеть, потолстеть, поумнеть. И это тоже йога дает очень хорошо. Снять стресс. Физически, вот именно хатха-йога такая, вот современная хатха-йога, она очень хорошо снимает стресс. Опять же. И потом уже человек, когда он приходит в йогу, он уже начинает чувствовать, что за этой практикой, вот он начинает искать... У человеческих мозгов, у них привычка хватить. Вот он что-то видит, хватит, еду видит, хватит, все, съел. Там дальше что-то видит, хочу, раз еще что-то хватит. В магазин зашел, ага, видит булка хлеба, хватит. И так и в йоге, а ухватить он не может. Он чувствует, что вот это вот во время практики что-то появляется, потом это что-то оставляет после себя какой-то эффект внутри. И он начинает искать, и он постепенно начинает интересоваться каналы, чакры начинают чиститься, и он постепенно подходит к философии йоги, что все-таки есть высшее я и источник. А мы не знаем, как мы сделаны, но сквозь века прошли вот эти вот упражнения, то есть сквозь века проходит только то, что работает. И вот эти вот упражнения, в первую очередь хатха-йога, она доступна уже с позиции обычного опыта. То есть в чем прелесть хатха-йоги? Любой человек может с позиции обычного опыта, без разговоров там про какие-то там чудеса и так далее, просто взять и попробовать, как это работает. И человек начинает понимать, что за этим есть что-то высшее, и интересоваться этим. То есть вот так вот человек... Но любая цель, которая приводит человека в йогу, она достойна уважения, конечно. Вот. И потом уже вот многие, они потом уже остаются уже, ну, то есть на йогу подсаживаются в хорошем смысле этого слова. Ну и, конечно же, вот и улучшается самочувствие. Йога очень хорошо помогает справиться со стрессом, улучшить физическое состояние. Потому что если как сказать, борьба со стрессом, люди у нас как борются со стрессом? Выпивка, сигареты, потом они садятся, ну, они идут к врачам, врачи понимают, что надо человеку помочь, и выписывают ему антидепрессанты. Ну, то есть, но вкус к жизни теряется. Тоже хороший метод, очень, если ваш врач вам что-то прописал, это, то есть, первым делом надо все это соблюдать. Но вкус жизни теряется. Ну и, конечно же, показатель продвижения в йоге – это привычка. То есть, если вы в йоге так, вы пока вы практикуетесь, вы движетесь вперед. Только вы остановились, все, вы откатываетесь назад. Конечно, там сегодня можно отдохнуть, там, допустим, несколько дней позанимались, потом день отдохнули. Ну, то есть, ну, такого, что вы там 3 месяца занимались, потом полгода отдохнули, ну, это понятно, что это практически результата никакого не будет. Вот. Культурные особенности еще можно встретить. Под словом йога и ведическое знание очень часто понимают индийскую культуру, индийский колорит, индийский образ жизни. И очень часто привозят сюда все вот это индийское, и это подается под маркой йоги. Но образ жизни и йога индийская, индийский образ жизни, уклад жизни и йога – это вообще разные вещи. Это скорее всего ничего общего не имеет с словом йога. Поэтому где вот там что-то индийское, какой-то индийский, как бы это сказать. Ну вот мой личный опыт показывает, когда пытались сделать какую-то Индию и продвинуть Индию, и продвинуть йогу в России, подмаркать какой-то маленькой Индии, все, всегда это все ничем, ну, не приживается. У нас люди не любят вот эти вот индийские секты. При всем моем уважении, конечно, к индийским сектам, иногда они очень показывают хорошие результаты, иногда есть удачные переносы на нашу почву, на нашу землю индийских течений. И у них, безусловно, есть сильные стороны. Сильная, конечно, сторона там в том, что она может взять какого-нибудь человека и очень быстро его поднять до своего уровня. То есть очень быстро, человек очень быстро растет до ихнего уровня. Минус в том, что потом уже выше этого уровня очень сложно, ну, то есть от коллектива оторваться. Если вы уже там как-то среди них корни пустите. Вот. Противопоказания для занятий йогой. Конечно, противопоказания есть. И если у вас какие-то противопоказания, в основном здоровых людей, сами понимаете, в наше время нет. И если можно говорить, в основном здоровый человек, то есть человек в основном здоров, можно так сказать. Либо как-то так. Если какое-то обострение, конечно, температура, то есть там или еще что-то болит, какая-то острая боль, то, конечно, мы не медитируем, не визуализируем, а бежим к врачу, значит, и консультируемся с врачом в первую очередь. Потом все остальное. Йога, она, конечно, усилит и спорт, и медицину, но в первую очередь надо помним... Первый, второй принцип йоги – доброты и здравого смысла. И как бы это сказать, мракобесие не разводим, да, идем к врачу. Потому что если с вами что-нибудь случится, а такие случаи бывали, что люди, человек с температурой, вместо того, чтобы идти к врачу, значит, пить таблетки, лежать в кровати, там это, он с температурой... на ногах, занимался только медитацией, и, в общем, человеку плохо потом стало. Потом, если у вас есть там какие-то проблемы с суставами, то тоже надо консультироваться с врачом, объяснить врачу, что вы хотите делать. И врачи, они, кстати, очень грамотные, они вас послушают, и они вам дадут рекомендации. Очень часто я сам, у меня у самого как-то одно время были проблемы с суставами, я сам ходил к врачам, консультировался, и мне очень хорошо помогали, мне объясняли врачи, сами врачи мне объясняли, что и как можно делать. И это очень сильно ускоряло практику. Ну и преимущество йоги перед другими физическими формами активности. Ну, понимаете, что фитнес, спорт – это достижение результата где-то вовне. Мы все гонимся где-то вовне, цель наша где-то вовне. Мы всегда пытаемся до чего-то дотянуться, и дотянуться до этого не можем. Егор, да, йога помогает с жиром. Почему нет? Ну, опять же, не надо воспринимать йогу как волшебную таблетку. Это такая работа в долгую. То есть то, что вы там 2-3 месяца и похудеете, это не факт. То есть это, скорее всего, это годы уйдут. У меня знакомый весил 100 килограмм, и он там первые несколько лет, у него вес не падал. Вот. А йога, она как бы разворачивает ваше внимание, она раскрывает потенциал. Если спорт, фитнес, он выжимает из человека потенциал весь, то йога, она наоборот раскрывает внутренний потенциал. То есть через гармонию вы нащупываете эту гармонию внутри себя и по чуть-чуть раскрываете в себе внутренний потенциал. Вот такая разница. Но эта работа, она, во-первых, практика должна быть. Если мы говорим в йога-сутрах, в терминах йога-сутра Патанджали, я сейчас уже не вспомню, как у него в этих сутрах называется, но там, во-первых, практика должна быть выполняться регулярно, с должным эмоциональным подходом. Это во-первых. И во-вторых, то есть регулярность. Если нет регулярности, соответственно, большой вопрос к результату. Ну и как вы сами видите, ответить на вопрос, что такое йога, очень сложно, гораздо проще сказать, чем она не является. И мы уже сказали, что свое в какой-то, на каком-то моменте, какое-то время развития человеческой культуры, нашей цивилизации, Йога, она пошла своим путем, спорт, он пошел своим путем, медицина пошла своим путем, наука пошла своим путем, религия пошла своим путем. Но когда-то это все подразумевало, ну, знание хранилось как бы в одном. Это, ну, как бы разницы там не различали. То есть человек, он, который за ним практиковал йогу, он там жил в деревне в этой, он у них там был и за брахмана, он у них там был и за лекаря там и так далее. Но потом все разделилось. И любая цель, которая приводит человека в йогу, достойна уважения. Особенно если, ну, человек все равно потом чувствует, что за целями есть, за желаниями. Желания это очень хорошо. Желания они развивают, дают стимул к развитию. Минус в желаниях в том, что они не кончаются. У вас сначала одно желание, потом второе. Вот хочу там жить там, до 100 лет, потом до 150 и так далее. Вот. Хотя вот я не знаю, сколько там еще 100 лет назад средняя продолжительность жизни была 30 лет. Также есть такой термин, как санкальпа, твердое решение. Намерение и цель. Вот, кстати, вот, Егор, вам будет интересно, намерение или цель. Если вы ставите перед практикой йоги свою цель, да, пожалуйста. Ну, я хотел уже сказать вам про цель. Если вы начинаете практику с каким-то намерением, с какой-то целью, то ваше желание, ваша цель склонна быстрее реализовываться. Потому что если у вас там, у вас нет какой-то определенной цели, и вы мантру практикуете, то есть если нет определенной цели, вы не поставили определенную цель себе в уме, то прана, которая свободная выделяется, которую вы притягиваете во время практики, она расходуется, ну, на все по чуть-чуть. То есть она в уме перераспределяется между всеми тенденциями ума. А когда вы уже ставите какую-то санкальпу, какую-то цель, себе, там, укрепить здоровье, там, не знаю, похудеть, там, не знаю, то есть это, она, во-первых, эта цель должна быть лаконичная, вы должны примерно за 30 секунд, раза три ее спокойно повторить. Вот. И считается, что вот эта новая прана, которую вы притягиваете во время практики, она склонна тратиться на вашу вот эту вот цель. Вот. Параллель такая, знаете, вот здесь сейчас пишут, между санкальпой есть вот сейчас современный век искусственного интеллекта, и вот там вот пишут импромт, задание искусственному интеллекту. Ну, вот так вот вы во Вселенную отправляете свою санкальпу, свою цель. Вот такой бы я параллель провел. Еще один такой вариант сказать, что такое йога, это метод. Метод гармонии. Того, где себя заставить, и того, где себе позволить. Вот. И есть еще два таких. Ну, то есть, с одной стороны, мы себя заставляем. Например, мы видим себя совершенным йогом и принимаем, делаем упражнения совершенно. Или наоборот, мы себе позволяем, слушаем свое тело и делаем упражнения так, как получается. Это метод энергии. Подходы. Есть подходы в йоге еще такие, как микрокосмоса и макрокосмоса. Микрокосмоса – это когда мы опираемся на свое высшее я, на свои силы. И макрокосмоса – и метод макрокосмоса, но если в терминах йога-сутра Патанджали, то это Ишвара Пранитхада, то есть упование на Ишвару, то есть упование на Вселенную. Мы какую-то часть делаем от себя зависящее, а потом мы отпускаем ситуацию и даем Вселенной возможность сделать свою часть работы. Ну, потому что, ну, не все в нашей власти. Нам как минимум надо спать, есть эту еду где-то. Мы же ее не выращиваем нигде. Вот мы приходим, ее покупаем же как-то и так далее. Личности в истории. В истории йоги личности. Ну, такую тему, ее как бы вкратце я затронул. Иногда неоднозначно оцениваются одни и те же личности, могут неоднозначно оцениваться. Поэтому, ну, например, если, допустим, мы возьмем Европу, то там все было очень просто. Была эпоха охоты на ведьм, и я не знаю, как это называлось. Я уже не помню, как это называлось. Ну, вот людей там на кострах они сжигали, там, как же они, и редьки там и так далее. то на Востоке там так не делали. Там, если человеку что-то не нравилось, он сразу делал... Они делали просто свою параллельную ветку йоги, уходили там где-то и что-то там делали какую-то... Ну, или делали какую-то свою ветку йоги. То есть на Востоке там у них там принцип ахимсы, и они все-таки старались как-то это все дело не доводить до такого. Вот. Потому что у нас у каждого есть высшее, свое высшее я, которое всемогущее, и все, ну, то есть оно, мы созданы по единому образу и подобию. Мы, конечно, все созданы по единому образу и подобию. У нас у каждого есть высшее я, но и, соответственно, в йоге вы понимаете, что нет смысла, допустим, кому-то что-то навязывать. Ну, или там что-то... Соответственно, если кому-то что-то не нравилось, они просто уходили и делали параллельную ветку йоги. Ну, то есть, ну или там переставали общаться с теми, с кем им не нравилось. Потому что высшее я, оно на то высшее я. Ну, то есть, закон кармы никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты будешь кому-то что-то навязывать, соответственно, и ты никуда от своей кармы не денешься потом. Очень часто людей в йогу приводят вопросы бытия. Кто вот такой человек, откуда он приходит, куда он уходит, зачем он в этот мир пришел. Иногда это такие очень суровые вопросы, если некоторых людей они всю жизнь не беспокоят, а кого-то начинает уже там, ну, человек очень-очень, кого-то в середине жизни, кому как-то с молодости, зачем. Ну, вопросы такие там, связанные с жизнью, со смертью и так далее. И йога, она предлагает, ну, свои ответы на эти вопросы. Кстати, ну ладно, не будем это касаться сейчас. Ну, то есть подразумевается, что у нас есть высшее я, и концепция высшего я подразумевает концепцию перерождения, что мы из жизни в жизнь, из жизни в жизнь эволюционируем. Плюс физических видов йоги, таких как хатха-йога и крия-йога. Это в первую очередь компенсация стресса. Для современного человека, что может дать хатха-йога? Это, конечно, физическая активность, компенсация стресса. И вам не надо куда-то... Прелесть хатха-йоги в том, что вам не надо идти куда-то там, ехать куда-то в фитнес-центр. Это как минимум час на дорогу, это туда-обратно час, и там еще час. Это как минимум 2 часа, а то и 3, и 4, соответственно, часа. А хатха-йогой вы можете позаниматься и дома, ну и так далее. Вот. Не, все, что необходимо для практики хатха-йоги, это вот коврик, ну и, я не знаю, там 2 на 2 метра желательно площади. Опасные моменты в практике – это вот коснуться таких вот техники безопасности. Иногда вот вы начинаете делать асану, упражнение какое-нибудь хатха-йоги, допустим, позу треугольника, и вы привыкли к одному варианту ее выполнения. Ну и все, вы знаете, что ваше тело так делает, и больше никак оно не делает. А тут в один прекрасный день вы чувствуете, что у вас тело уходит глубже, глубже, глубже, и ну, вы понять не можете, что делать. То есть дальше растягиваться, либо остановиться. И здесь очень такой тонкий момент. С одной стороны, новые ассоциативные связи еще не сформировались, а старые уже перестали работать. И вы еще не чувствуете вот эту новую часть тела, ну, как бы вот эту новую амплитуду. И можно уйти глубоко и травмироваться незаметно. Поэтому вот и упражнения, то есть углубляться в асану поаккуратно, если тело вас внезапно начинает пускать. Особенно если появляются какие-то болевые ощущения непонятные, какие-то сомнительные, то есть надо сразу назад уходить и отслеживать свои ощущения. Возможно, потребуется какое-то время, там даже, может, недели, месяцы на освоение, дальше, для продвижения вперед. Потому что если вы сделаете резкий рывок, вы можете получить травму, а травма, она будет проходить, но она может лучше потратить несколько месяцев на неспешное освоение, чем несколько месяцев потом на лечение травмы и потом опять несколько месяцев на освоение. То есть вы теряете просто время. Травм следует всеми силами избегать в хатха-йоге, всеми силами беречь колени, поясницу и шею. Также вот в пранаяма-йоге вы можете иногда сидите, делаете пранаяму-йогу, дышите, дышите, потом начинаете дышать, и вам хочется дышать, вы дышите, дышите, дышите, дышите, дышите, дышите, и потом хрясь, и все. И разболелась голова. Вот. Поэтому надо быть осторожным со всем этим. Но если вы там делаете пранаяма-йогу, ну, сделали 5-10 минут, ну и хватит вам, отдыхайте на сегодня. Тем более, что пранаяма-йога, она один из самых опасных видов йоги. Там гармония, умноженная на гармонию. Надо учиться чувствовать свое тело, внутреннюю гармонию. Терминология, кстати, в йоге. Вот еще коснуться одной такой темы. Терминология в йоге. Терминология в йоге. Одной устоявшейся терминологии в йоге не существует. Даже вот мы возьмем, допустим, какую-то вот серию текстов, плюс-минус похожих, и их там связывают плюс-минус с одними и теми же традициями. Допустим, Шива-самхиту, Геранда-самхиту, Хатха-йога, Прадипику. Там одной устоявшейся терминологии нет. То есть в одном тексте это может значить одно слово, значит одно, в другом тексте одно слово, другое слово может значить другое. Плюс может быть такое, что вы возьмете два текста Хатха-йога Прадипики, они могут отличаться от собой по количеству афоризмов. То есть там может быть в одной школе йоги, в Хатха-йога Прадипики, там может одного куска может не быть текста, такого хорошего куска текста, а в другой школе йоги там этот кусок текста может быть. И на вопрос, ребята, как так вот у вас получается, там это очень длинный ответ. Мы сейчас не будем этого касаться, очень такой спорной, скользкой темы, но это в йоге есть. И люди, это все, что касается рисунка всех чакр, янтр там и так далее, и все этой терминологии с ними связаны, одинаковой терминологии нет. Поэтому и рекомендуется, если вы берете там, допустим, какой-то один трактат по йоге, ну, то есть его и практикуете, потому что вы замучаетесь. Йога – это когда вы копаете долго и в одном месте, а не так, что вы там в одном месте покопали, потом в другом покопали, и так вот замучаетесь. Сколько лежать в шавасане? Такой вот вопрос еще интересный. Сколько лежать в шавасане? Вот я вот обычно разные рекомендации читал, но мне вот понравились рекомендации, что в шавасане лежать надо лечь, расслабиться, там вот как у вас получается, разные техники есть, и потом обращать свое внимание на лицо, на губы, на скулы. И когда вот начинают расслабляться губы, скулы, то есть напряжение с лица уходит, в принципе, и потом, как правило, вот этот момент проходит, вот лично мой опыт, потом уже тело начинает затекать, уже естественно. Ну, то есть, обычно, ну, лично мой опыт подсказывает из всех рекомендаций, которые я видел еще, вот момент, когда вот лицо расслабилось, губы и скулы уже начинают расслабляться, уже все расслабилось, лицо, в принципе, уже можно из шавасаны уходить, это как раз уже больше 20 минут обычно уходит. Вот. Еще бывает, люди берут на себя обязательства в йоге. Обязательства в йоге – это, ну, допустим, как сказать, все, я там с завтрашнего дня не буду есть больше сладкое. С завтрашнего дня, и потом вы идете ночью и едите сладкое. Лучше так не делать, лучше уж тогда на себя никаких обязательств не брать, потому что если вы будете так делать, а потом нарушать свои же обеты, свои обязательства, вы будете терять веру, свою веру где-то на заднем плане в свои же слова, и вы будете терять силу слова. Поэтому лучше с этими своими дурными привычками, как еда на ночь, там, сладкого и так далее, лучше работать, идти от классических методов йоги. Вот через хатха-йогу, через регулярную хатха-йогу, тогда уж прорабатывать эти привычки в долгую, чем вы так вот, ну, вот будете брать на себя обязательства и просто потеряете веру в свое слово. Вот. И, соответственно, есть быстрые методы йоги и, соответственно, классические, как мы говорим. Ну, мы начинаем от условно-классических, хатха-йоги, мантра-йоги, крия-йоги и пранаяма-йоги. Ну и, соответственно, все вот эти четыре основных вида йоги, они со временем человека выводят на другие виды йоги. Вот. Но без этого фундамента очень тяжело куда-либо продвинуться. Еще такой вопрос вот напоследок. Реальный или нереальный опыт? Вот что такое опыт, реальный в йоге или нереальный? Вот, скажем, вот вы встречаете человека, и он вам начинает рассказывать свой опыт. Вот у меня там, значит, чакры там и еще что-то там. Как проверить? Это у него реальный опыт или нереальный? И критерий для этого выходит, здесь выходит такой критерий. Ну, соответственно, сам Абсолют, сам Шива пришел, дал ему практику, и она у него сработала. Такое может быть? Может быть. Еще такой критерий. Его научил гуру, его учитель, соответственно, научил. Такое быть может? Может. Но мы с вами простые люди, и, соответственно, вам не первый вариант и не второй вариант, скорее всего, 90%, если вы смотрите это видео, 99% того, что с вами такое не случилось, по крайней мере, до сих пор. И что вам делать? На что ориентироваться в своей практике? Соответственно, Шива не приходит, гуру найти вы не можете. И здесь выходит для того, чтобы проверять, реальный опыт у вас или нереальный. Ну, вы движетесь вы в правильное направление или не в правильное, как маяк. То есть вот летит этот, как его, корабль плывет, и он на маяк смотрит. То есть есть маяк или нет? На маяк плывет. В правильном вы направлении движетесь или не в правильном? И здесь выходит на передний план первоисточники по йоге. Йога-сутры Патанджали, хатха-йога Прадипика, Шива-самхита, Хиранда-самхита и другие. Ну, если мы говорим про хатха-йогу. Например, вы... Понятно, что хатха-йога Прадипика, если мы говорим про хатха-йога Прадипику, там очень высокий уровень. То есть подразумевается уже очень высокий уровень практики, но тем не менее вам есть с чем сравнить, и вам есть куда двигаться. А вы сами знаете метод йоги, на что смотришь, тем и становишься. Куда идешь, туда и придешь. Ну, то есть на что медитируешь, тем и становишься. Куда смотришь, на что смотришь, тем и становишься. Соответственно, вот роль первоисточников в йоге. Соответственно, если вы выбираете себе, какой первоисточник по йоге, то есть, соответственно, вы выбираете себе свой путь. Соответственно, если вы выбираете какой-нибудь, например, Махабхарату, соответственно, вы выбираете себе такой путь в йоге. Почему нет? Если вы выбираете хатха-йога Прадипику, соответственно, вы выбираете такой путь в йоге. Но это ваше личное, конечно, дело. И здесь уже, конечно, конечно, каждый сам выбирает себе свой путь в йоге. Но еще раз, роль первоисточников в йоге, если вы абсолют к вам не пришел, гуру вы не нашли, соответственно, вам с чем-то надо сверять свой опыт. Иначе получается, получается, это ваш опыт, который вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть другому человеку, а сверить вам не с чем. Понимаете, и получается проблема. И очень странно выглядят люди, когда он тебе, человек что-то говорит про чакры, а ты не можешь понять. Хорошо бы он сказал бы, чтобы, кто-то его научил, ну ладно. А он это сказать не может, человек. И получается как-то непонятная ситуация, о чем человек говорит. Вот. Поэтому я рекомендую изучать первоисточники по йоге, чтобы было на что опираться, и чтобы все-таки в нужный момент практика сработала в нужную сторону. А не знаете, вот как ракета взлетела и куда-то там упала. То есть, чтобы у вас все пошло в нужные каналы и центры. Вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Сейчас посмотрю, кто-то что-то пишет. Да, мне вот спрашивают, сколько мне лет. Мне 43 года. Да, вот. В общем, ребята, практикуйте йогу, будьте здоровы, счастливы и всем пока. Пишите вопросы в комментариях. Если понравилось, хочется поделиться вдохновением, делитесь вдохновением. Если Если не понравилось, ставьте... Ну, если понравилось, соответственно, ставьте лайк. Если понравилось, не понравилось, ставьте дизлайк. Если что-то хочется понегативить, можете негативить. Но, если вы напишете, что ведущий там этот дурак, ну, соответственно, я не смогу прокомментировать, потому что я не знаю, почему вы это написали. Если вы там, ну, то есть критикуете, вы пишите, почему. То есть вот у вас там то непонятно. Это вот и так еще по мелочам здесь и здесь. Соответственно, потому что мне вот человек пишет, что... Ну, вот вы там вертится, не вращается. Ну, я... То есть я в таких хитросплетениях, мне тяжело комментировать, потому что у меня канал посвящен йоге, и мне тяжело, ну, прокомментировать контекст такой, так вот сходу. Ладно, все, я отключаюсь, всем пока.